адвокату советоваться не пойду. Кто-то идет, вижу тени на стеклянной двери. Михаил Иванович, к вам профессора пришли. Какие еще профессора? Уже комиссия? Рано. Друзья, Афанасий Никитич и Александр Федорович. Здравствуй, Михаил Иванович. Мы узнали и приехали проконсультировать, помочь, просто пожалеть. Спасибо большое, спасибо. Садитесь. Я им рад, хотя ужасно не хочется снова все пересказывать. Они знали о камере. Я им показывал графики опытов. По-моему, они радовались вместе со мной, что вот так здорово получается. Может быть, немножко завидовали, что так удалось. Где-то в уголке, но самую малость. Как все, как я. Расскажи коротко. Может, что посоветуем? Говорю, как было, только чуточку сокращая подробности, чтобы недолго. И о прокуроре рассказал, и передал его слова о документации. Грустный получился рассказ. Что они мне могут посоветовать? Все открыто, и никаких хитрых ходов не мыслю. А их спасти невозможно. Спасибо, что пришли, посочувствовали. Тебе сейчас не до нас, понимаем. Пойдем посмотрим больных. Мы запишем свою консультацию. Знаешь, для порядка, для родственников какое-то значение имеет. Правильно говорят. Теперь все может пригодиться. Документация. Нужны всякие подпорки, когда сам падаешь. Пока принесли халаты, грустно сидели. Как же вы узнали? У вас ученый совет был. Кто-то из ваших позвонил. Идем в палату через длинный коридор. Тихий час кончился, и детишки играют, будто и не было несчастья. Сестры зашикали, когда нас увидели. Не нужно, пусть бегают. Как я теперь буду их оперировать? Не знаю. Кажется, рук уже не поднять и права не имею. Хорошо, что научил помощников. Кроме клапанов, могут делать все, если нужда заставит. Противненькая такая жалость к тебе поднимается порой, как тошнота. Тишина сегодня на посту. Нет обычной веселой суеты. Дыхательные аппараты работают. Значит, живы. Профессора посмотрели, вижу тоску в их глазах. Что можно сделать? Только оттянуть конец. Такова идея медицины — бороться за жизнь, даже без всякой надежды на победу. Давай истории болезни. Мы запишем консилиум. Сели у столика в коридоре и тихо диктуют. Нина пишет. Я не слушаю. Смотрю в окно. Без мыслей. Все мысли уже вышли. Золотая осень на дворе. Банальные слова. Раньше были слова как слова, а теперь говорят банальные. Где их набрать? Новых слов. Кончают. Значит, я все-таки слышу. Подсознательно. Диагноз – ожог третьей степени всей поверхности тела. Проводимое лечение правильное. Подписывают. Подпишись и ты, Михаил Иванович. И я подписываюсь. Не люблю широких консилиумов. У себя в клинике никогда не устраиваю. Толку от них мало. Потеря времени. Гораздо проще пригласить одного-двух специалистов, товарищей, просто посоветоваться. Самонадеян, небось, говорят. Нет, так полезнее. Но сейчас они правы. Документация. Возможно, будет фигурировать в суде. А то сказали бы, почему не собрали консилиум. Ну, мы пойдем. И шепотом, не бойся. Я не боюсь. Спасибо вам большое. Я не боюсь. Разве